Глава 9. До Нового года оставались считанные дни. Лера уверенно припарковалась рядом со старинным корпусом и выпорхнула из новенькой «Шкода Фабия» алого цвета. Машину она получила всего пару дней назад. Совсем не такую, как планировала изначально, но Эля была неумолима. Конечно, на кредит теперь будет уходить треть зарплаты, но зато это иномарка с автоматической коробкой передач, и Лера была бесконечно благодарна подруге за проявленную настойчивость. Накануне они вдвоем до одури поливали машину шампанским и радовались как безумные. А сейчас Лера распрямила плечи, поправила волосы и гордо прошествовала в свой отдел. Мира почему-то ссорилась с Мартой Сергеевной в коридоре рядом с кабинетом директора. Выяснять причину их конфликта Лера не стала, а просто скользнула на свое рабочее место. Через минуту в кабинет влетела возбужденная Мира. «Нет, ты представь, эта старая лошадь снова обвиняет меня в том, что у нее пропали два садовых гнома. Не, Лер, ну зачем мне ее гномы? Да у меня даже комнатных цветов нет в квартире, а я садоводством не увлекаюсь». Лера представила, как Мира в конце рабочего дня, воровато оглядываясь по сторонам, крадется к своей машине, а в руках у нее два садовых гнома. Не удержалась и громко расхохоталась. Мира подошла к окну и выглянула на сырую улицу. «Какая красота!» Через секунду взорвалась она восхищенным возгласом. «Дай угадаю, с кредитом все получилось?» «Угу», расплылась в улыбке Лера. «Хочешь, обмоем покупку после работы?» «Только не сегодня. Через 3 дня корпоратив, там и оторвемся». «Я забыла про новогоднюю вечеринку», сникла Лера. Проводить вечер в обществе самовлюбленных сотрудников империи Льва Константиновича Сотникова у нее не было ни малейшего желания. А больше всего ей не хотелось ненароком столкнуться с его сыном. С момента последней встречи прошел почти месяц, за все это время они ни разу не пересекались, но обида на него до сих пор жила в ее сердце. «Я была сегодня на утренней планерке», будто читая ее мысли, продолжила Мира. И Марта Сергеевна заявила, что приведет с собой Ниночку. Представляешь, эта старая перечница до сих пор считает, что наш управляющий просто плохо рассмотрел свою суженую. Она даже попросила посадить ее рядом с управляющим, а тебя и меня уговорила передвинуться поближе к вышестоящему начальству. «К вышестоящему? Это к Антону Владимировичу?» – прищурившись, уточнила Лера. «Ну да, а к кому же еще? Видите ли, все равно все сплетничают по поводу тебя и него, так что присесть рядом на новогодней вечеринке – это такая мелочь». «И ладно. По крайней мере, Антон Владимирович очень галантный кавалер», – приободрила себя Лера. «Главное, чтобы Андрея Сотникова вместе с Марком отсадили как можно дальше. А какая форма одежды должна быть на празднике?» «Самое что ни на есть праздничная. И вечернее платье с открытой спиной тоже можно надеть?» «Можно. На корпоративах у нас одно правило. Чем шикарнее наряд, тем лучше». «И что ты наденешь?» – с опаской поинтересовалась Лера. Попасть в просак ей хотелось меньше всего. «Черный шелковый комбинезон со стразами», – лукаво улыбнулась Мира. «Он ужасно сексуальный». Поздним вечером у себя дома Лера достала заветные наряды, купленные когда-то Владом. Долго примеряла забытые платья, медленно погружаясь в недавнее прошлое. Вот оно, то длинное черное платье с откровенным вырезом на спине. Перед глазами снова встали плотоядные взгляды подельников Влада по ночному клубу. О, как он желал ее в тот вечер! И что кусок черной ткани делает с разумом, если правильно расположить вырез? Лера хихикнула и достала из коробки черные замшевые туфли с открытым носом. Высота шпильки в 11 сантиметров ее ни капли не пугала. Она весь вечер будет флиртовать с Антоном Владимировичем, чем доставит ему огромное удовольствие. Остальным сотрудникам много пищи для сплетен, а Андрей пускай себе сидит рядом с Ниночкой и жует салат оливье. Да-да, именно так. Потому что Лера – самоуверенная выскочка, а теперь у нее есть своя собственная машинка, и она задерет нос еще выше. Сотрудники строительной компании слетались на корпоратив в центральный ресторан, как мотыльки на яркий свет. Лера приехала на такси. Они с Мирой договорились встретиться возле входа, и теперь Лера кокетливо куталась в коротенькую норковую шубку, тоже подарок Влада для поездок на машине по холодной Москве, и высматривала свою начальницу. Мира не заставила себя долго ждать. «Идем скорее, а то начнут без нас», – увлекая Леру за собой, произнесла она. Верхнюю одежду сдали в гардероб. Лера повернулась к огромному зеркалу и расправила свои светлые волосы, тщательно уложенные дотошным парикмахером. «Ух ты! Просто отпадное платье!» – с легкой завистью присвистнула Мира. «Где купила?» «В Москве», – загадочно улыбнулась Лера. В зеркальном отражении она заметила, как мелькнул силуэт Андрея в безупречном темно-синем костюме. Сердце болезненно сжалось, и на мгновение ей стало трудно дышать. Лера отошла от зеркала, вдохнула глубже и примкнула к другим сотрудникам, постепенно заполняющим банкетный зал. Возле каждого места стояла карточка с именем и фамилией сотрудника, так что ошибиться было невозможно. Выяснив, что Мира, оживленно щебечущая с секретарем Льва Константиновича, будет все время рядом, Лера немного успокоилась. Она почувствовала спиной чей-то настойчивый взгляд и украдкой повернулась. Андрей. Видимо, он хотел ей что-то сказать, но в это мгновение в дверном проеме появился Антон Владимирович в пальто и шапке Санта-Клауса. «Лерочка, вам сегодня уже говорили, что вы самая обаятельная и привлекательная девушка на этом банкете», — так громко поприветствовал ее московский партнер, что в их сторону обернулась добрая половина зала. «Нет», – расплылась в довольной улыбке Лера. «Так я вам об этом сообщаю», – плотоядно хмыкнул партнер Льва Константиновича и поднес ее изящную ручку к своим губам. Ресторан гудел как улей. Гости искали карточку со своим именем, рассаживались по местам. Как и пророчила Мира, Лера оказалась совсем близко к Антону Владимировичу. Но ее это больше не пугало. Намного интереснее было оценить наряд Нины, племянницы Марты Сергеевны, и Лера во все глаза смотрела на другой конец банкетного зала. «Ага, вот она», – жеманно хихикает в ответ на предложение Марка подлить еще шампанского. «Разряжена, как рождественская елка. Столько драгоценных камней на одном человеке Лера давно не видела. Платье золотистого цвета, до колен с глубоким вырезом на довольно внушительной груди. Именно туда сейчас пялится их юрист, подливая в бокал шампанское». Лера удовлетворенно хмыкнула. Нина ей совсем не соперница. Разве что в размере груди, но Лера где-то читала, что мужчинам нравится, когда грудь женщины умещается в ладонь, так что из-за этого расстраиваться просто глупо. «А вы знаете, моя дорогая, что ближе к весне я хочу сделать передачу «Построй дом сам» на одном из местных каналов?» Тем временем галантно сжал ее ладонь Антон Владимирович. «Передачу?» – будто очнувшись от наваждения, перевела взгляд на своего воздыхателя Лера. «Да-да, сейчас модно создавать подобные проекты, и это привлечет интерес аудитории к нашей строительной компании. Мне кажется, ваша кандидатура подойдет как нельзя лучше на роль ведущей». «Но я запинаюсь, когда волнуюсь», – польщенная проявленным вниманием, зарделась она. «Не скромничайте. Немного потренируйтесь перед зеркалом, и все получится», – заверил ее московский партнер Льва Константиновича и подлил еще шампанского. К середине банкета начались танцы. Мира отчаянно сигнализировала пачкой сигарет, и Лера с радостью потянулась было вперед за успевшей опьянеть начальницей поделиться новостью, но тут из-за стола поднялся Антон Владимирович. Синяя шуба Санта-Клауса немного спала с его плеча, он посильнее натянул шапку и шагнул к небольшой сцене. В его руках тут же материализовался микрофон, музыканты замерли, как по струнке, и все в зале повернулись в сторону москвича. «К нам пришел Санта-Клаус!» – пьяно хихикнул кто-то. «С наступающим Новым годом вас всех, дорогие наши сотрудники!» – с хрипотцой в голосе прокричал микрофон Антон Владимирович. «Я сегодня пришел с подарками, и мне очень нужна помощница, моя Снегурочка. Давайте вместе ее позовем». «Снегурочка!» Спустя мгновение к нему присоединился опьяневший хор голосов, зовущий второго сказочного персонажа. «Где же моя Снегурочка?» Под дружный хохот начал бродить между рядами столов слегка хмельной московский партнер Льва Константиновича. «Ага, вот она, прячется от меня!» Он быстро оказался возле Леры и Миры и ловко выдернул Леру из-за стола. «Ну-ка, Снегурочка, расскажи нам, где была?» Лера с трудом сдерживала смех и отчаянно жестикулировала. «Надо же придумать такое!» За спиной Антона Владимировича тем временем волшебным образом появился огромный разноцветный мешок. «Нет-нет, не протився!» Он мигом извлек из мешка вторую голубую шубку, расшитую искусственным мехом, и накинул ей на плечи. «Ну, что я говорил? Народ, это Снегурочка?» «Да, да!» – слышала со всех сторон. «Ну вот, теперь можно раздавать подарки. Идем, милая моя, у нас много работы!» С довольным видом закинул мешок себе на плечо Санта и повел Леру между рядов. Доставал из мешка красивых плюшевых лошадок до отказа набитых конфетами и дарил их сотрудникам строительной компании. Лера так увлеклась раздачей подарков, что не заметила, что они закончились. «Что ж, подарки всем раздали. Теперь пришло время станцевать», – отбросил Антон Владимирович пустой мешок в сторону и схватил Леру за руку. «Ну-ка, сбацайте что-нибудь веселенькое нам напоследок». Заиграла веселая мелодия, в лесу родилась елочка, и Антон Владимирович закружил Леру в танце. Наконец, Лере удалось ускользнуть на свое место. Мира нигде не было видно. Нестерпимо хотелось курить, и она отправилась на поиски начальницы. В курилке Мира не оказалось. Но здесь царил полумрак, было очень тихо, и Лера с удовольствием извлекла из изящной дамской сумочки пачку тонких сигарет, щелкнула зажигалкой и с наслаждением затянулась. «Надо же, Антон Владимирович разошелся», – рассуждала она, задумчиво выпуская изо рта дым от тонкой дамской сигареты. «Теперь сплетен не оберешься. После зимних каникул ее возведут в ранг его любовницы, и будет очень сложно объяснять, что между ней и москвичом ничего нет. Пока еще нет. Интересно, а смогу ли я?» Хлопнувшая дверь прервала ее размышления. Лера подняла голову, и сердце неприятно сжалось. На пороге стоял Андрей Сотников. Он был без пиджака, в одной рубашке и брюках, и, судя по выражению лица, шел сюда, определенно преследуя какую-то цель. От сигаретного дыма во рту появился горький привкус, и Лера поспешила отвернуться к маленькому открытому на проветривание окошку. «Надо же!» – хмыкнул Андрей. «Ты здесь одна!» «А это плохо?» – занервничала Лера и поспешила затушить сигарету. Андрей перегородил ей дорогу к выходу, и она оказалась зажатой между стеной и подоконником. «Неплохо, а удивительно. Ты избегаешь меня, верно?» «Я? Может быть». Как можно спокойнее пожала плечами Лера. «Но разве это имеет какое-то значение?» «Для меня имеет», – пристально посмотрел ей в глаза управляющий. «Так же, как и твой подарок». «Я не дарила тебе подарков». «А тот проект?» «Боже мой, Андрей, ты его еще не удалил из документов?» «Конечно нет. Вчера мы выкупили этот пансионат. Практически за бесценок. Отец хотел снова продать его, но я показал твои работы, и он согласился одолжить нам с тобой деньги на восстановление». «Нам с тобой? Извини, но про нас разговора не было. Я подарила тебе эскиз, свое видение того, как это может быть. А дальше ты сам решаешь, что с этим делать», – попыталась отодвинуть его руку от узенького прохода Лера. Она уже видела себя в роли ведущей популярной программы, и тяжелая работа по восстановлению пансионата в сжатые сроки не входила в ее меркантильные планы. Андрей не подвинулся. «Лера, я знаю, что ты обижена на меня», – легко коснулся он ее подбородка. «Прости». От неожиданно нежного прикосновения она вздрогнула, но убирать пальцы его руки не спешила. Мысли о телевидении улетучивались из головы с бешеной скоростью. Перед глазами вновь встал старый прогнивший пансионат. Как в замедленном кино, Андрей склонился к ней и мягко коснулся губами ее губ. Лера втянула в себя воздух, ей почудилось, будто внутри что-то надломилось. Из разлома появилось видение ее последней картины, и она наконец поняла, что рисовала все это время. «Андрей», – растерянно пробормотала она, – «не надо торопиться. Мы слишком много выпили и завтра можем пожалеть о том, что сейчас произошло». «Ни за что!» – сверкнул он глазами в полумраке. «Послушай, я буду завтра там с 11. Я буду ждать тебя. Без тебя у меня ничего не получится. Пожалуйста, соглашайся. О стоимости работ мы поговорим чуть позже», – продолжая удерживать в ладонях ее лицо, попросил он. «Я не могу вот так просто взять и согласиться. Мне надо подумать», – напуганная до смерти его поцелуем, с трудом выдохнула она. «Хорошо, подумай до утра. А еще лучше приезжай». «Я не буду тебе ничего обещать». Дверь распахнулась, и в курилку ввалился Марк. «Андрей, Как ты сюда попал? Ты вроде не куришь. Воспользовавшись моментом, Лера проскользнула к выходу. В банкетном зале продолжалось неуемное веселье. Лев Константинович не скупился на вечеринку. Дорогое шампанское лилось рекой, столы были завалены всевозможными закусками, а захмелевшие сотрудники рьяно выплясывали под зажигательные мелодии. «Лера!» – окликнул ее хозяин этого великолепного банкета и тут же взял под руку. «Андрей показывал мне твой проект гостиницы. Молодец! Отличная работа! Я поручил главному бухгалтеру выписать тебе премию. И еще, спасибо тебе за Снегурочку!» «Я просто выполняла свою работу», – выдавила из себя улыбку она. «Антон Владимирович передал мне свои пожелания насчет проекта на телевидении», – продолжал гнуть свою рабочую линию Лев Константинович. «Он хочет видеть только тебя в роли обаятельной ведущей. Надеюсь, и впредь ты не откажешься так же качественно выполнять свою работу». «Постараюсь сделать все от меня зависящее», – закивала Лера. Ее счастью не было бы конца, если бы не этот неосторожный поцелуй несколько минут назад. А теперь она чувствовала себя чужой на этом празднике жизни. Дома она долго стояла под горячими струями душа, пытаясь смыть с себя события прошедшего вечера. В голове было совсем пусто и не откликалась ни одна эмоция. Выбравшись из ванной комнаты, она завернулась в теплый махровый халат и смотрела в экран телевизора ровно до тех пор, пока не заснула. Утром Лера сварила себе крепкий кофе, поджарила хлеб до золотистой корочки и взглянула на часы. 29 декабря, 9:30 утра. В строительной компании начались новогодние каникулы, и она не обязана никуда ехать. Снова посмотрела на часы. 10. Андрей сказал, что будет ждать ее там с 11. Нет, она никуда не поедет. Весь день проваляется в постели. А вечером разведет краски и поработает над картиной. 10:30. Вот черт, она не может расслабиться. И над картинами работать совсем не хочется. А увидеть Андрея хочется до помутнения рассудка. И что с ней происходит? Точно такое безумие захлестнуло ее лишь однажды. Но тогда Лере исполнилось всего 16, ее избраннику 18. Это была самая настоящая первая любовь. И они вместе собирались бежать из города. А сейчас она взрослая, разумная женщина, у которой за плечами имеется довольно богатый жизненный опыт. Впереди маячит выгодное сотрудничество с Антоном Владимировичем. Так что же толкает ее навстречу новому опасному приключению? Отгоняя прочь ненужные чувства, Лера налила себе вторую кружку кофе. Снова взглянула на часы. 10:55. Андрей сказал, что будет ждать ее там. А что, если с утра он передумал? Проспался после новогодней вечеринки и ужаснулся собственному поведению накануне. 11:00 утра Лера не выдержала. Грязно ругаясь, подскочила с дивана, натянула на себя длинное шерстяное платье, накинула на плечи шубу, сгребла со стола ключи от машины, схватила сумку и вмиг оказалась возле входной двери. Лучше узнать от него лично, что он передумал, чем томиться здесь весь день.